Глава 26. «Так, и куда нас перенесли? В поля? Почему не на поле боя, и что это за камни позади нас?» — пробубнила недовольная женщина в системном снаряжении 3-го уровня. «Вы, Карповичи, мне сообщили о вас», — сказал подбежавший оборотень. Человек-волк с навыком 3-го уровня был более 2 метров в высоту, серая шерсть, страшная пасть и острые когти. Он мог один на один сражаться с ловкими мутантами 3-го уровня. «Это стратегический объект. Скоро здесь появятся зомби. Их тянет к таким местам. Их надо ликвидировать и не допустить потери объекта». «А если их будет слишком много?» – возмутилась женщина. «То мы отступим», – ответил оборотень, а через пару секунд их накрыл энергетический купол. «Что это?» – воскликнула женщина. «Защитный барьер», – раздался ответ одного из бойцов. «Барьер? А зачем барьер при сражении с зомби?» – задумалась женщина. «Дорогая, неужели ты забыла про тех тварей, что выплевывают огромные шипы?» – ответил высокий крупный мужчина, что с интересом осматривал странную конструкцию из монолитных блоков, исписанных какими-то светящимися рунами и линиями. «Да-да, мама, неужели ты забыла, как я тебя защищала от них?» – хихикая заявила маленькая девочка. «Не надо из меня маразматичку делать. Я еще молодая, красивая, и с головой у меня все в порядке. Конечно, я помню их, просто призабыла. Но я их так быстро убиваю, что просто не обращаю внимания», – ответила немного расстроившаяся женщина. «Милая, они идут», – спокойно сказал мужчина и покинул защищенную территорию. Его тело начало увеличиваться и меняться. Системное снаряжение втянулось в плоть. Кожа стала серо-синяя, мышцы надували, словно воздушные шары. Через 15 секунд превращение закончилось, и перед Стоунхенджем появился настоящий кракен. Он был 6 метров в высоту, а 10 его огромных щупалец вытягивались на 20 метров. «Охренеть!» – вырвалось у одного из огромных медведей. Он гордился своей мощью и габаритами. А тут... «Хе-хе-хе! Мой папочка самый крутой!» – гордо заявила довольная девочка. «А мама, значит, так, на вторых ролях?» – грустно сказала Карина, мать Имме. «Мамочка, ну ты что? Мама – это мама, а папа – это папа!» Не понимая, почему мама расстроилась, сказала девочка. «Ну, тогда ладно», – выдавив из себя улыбку, сказала женщина и взъерошила дочке волосы. «Постараемся, чтобы папа не волновался за нас». «Угу, я защищу тебя, мама», – уверенно заявила девочка и создала вокруг мамы непроницаемый купол. Без разрешения Иммы даже пылинка не сможет проникнуть внутрь. Вскоре показалась первая группа зомби. 3 громилы 3-го уровня под прикрытием 200 всякой разноуровневой мелочи. Увидев огромного кракена, они не растерялись и помчались на него. Только вот мелочь начала умирать без видимых причин, орошая землю кровью. Под куполом стояли громко ругающаяся женщина и маленькая девочка с наушниками. Папа не позволял ей слушать маму, когда та работает. Маленькой принцессе негоже знать бранные слова. Карина совместила навык крик банши и магию ветра, создавая снаряды из ветра, в которые заключены частички ее крика. При попадании в мертвых из снаряда вырывались звуки и обрывки фраз, что в прямом смысле слова взрывали мозги. Мертвые падали с такой скоростью, будто женщина не матом их крыла, а орудовала крупнокалиберным пулеметом. В это время кракен сражался с громилами. Первым делом он провел атаку щупальцами, используя их как плеть, а когда появилась возможность, обхватил за ноги одного из монстров и вытянул к себе. Тот вырывался и отдирал плоть щупалец, но вскоре на помощь пришло еще несколько конечностей. Одна схватила громилу за левую руку, вторая за правую, а третья за голову. А потом они резко потянулись в разные стороны. Прочная плоть поддалась, и громила без рук и головы рухнул на землю. Подобная участь ждала и оставшихся врагов. «Весь опыт забрали», – грустно сказал один из оборотней. На центральной стене начался настоящий кризис. Мутантов было столько, что защитники попросту не справлялись с ними. Число раненых росло каждое мгновение. Госпиталь был переполнен. Лечили лишь тех, кто на грани смерти или уже помер и требует реанимации. Соломон вместе с драконом сражались за стеной, уничтожая живые лестницы, но двум гигантам сильно доставалось, и у обоих манна была на исходе. Стражи Солнца давно истратили всю накопленную энергию и были оставлены, но службу они сослужили неплохую. Более сотни громил третьего уровня пали от их мощных лучей. Но что еще больше радовало, то что операторы указывали, куда атаковать, получали опыт, хоть и со штрафом, но получали. Каменный гигант орудовал своей булавой и защищался огромным щитом, но даже так он был весь в ранах. На дракона было больно смотреть. Оставшись почти без манны, он продолжил сражение, но уже на земле. За что поплатился обилием ран от ловкачей, что с удовольствием оседлали ящера. Помогла Екатерина. Ее пожиратели прикрывали спины гигантов, но за это пришлось платить жизнями. Однако люди не сдавались и продолжили сражаться. Но если зомби хотели прорваться в город, им не мешали. Защитники же сосредоточились на километровом участке западной стены напротив пипетки смерти и постепенно стабилизировали оборону. Люди находили слабые места бронированных гадов и делились информацией с остальными. Бронированных гадов старались попросту обездвижить, хотя бы временно. Основной огонь был сконцентрирован на новых видах и ловкачах. А когда Ли вернул себе контроль над навыком, на врагов вновь обрушились цистерны с топливом. Мало-помалу люди возвращали контроль над стеной. Вновь в ход пошла огненная смесь и прочие неприятные для зомби вещи. Владыка перестал посылать войска на север и усилил напор на юг, стараясь наводнить город людишек. Только вот происходящее в городе ему не нравилось. Очень не нравилось. Зомби попросту не находили живых, кроме защитников. Чем больше проходило времени, тем больше нервничал владыка. А потом зомби обнаружили цитадель. Владыка обрадовался и приказал атаковать последнее укрытие людишек. Армия, что проникла в город, безоговорочно подчинилась, стекаясь с севера, запада и юга. Неожиданно мертвые застыли на мгновение, затем продолжили штурм, но напор уже был не тот. Зомби прекратили рвать мышцы в своем безумном спринте. Слаженность пропала. Каждый мутант стал сам себе хозяином. О формировании новых живых лестниц не шло и речи. В этот самый момент армия Мизуру сражалась с владыкой. И тому было совсем не до людишек. К удивлению человекоподобных мартышек, они на своем пути не встретили ни одного зомби. Лишь охрану самого владыки из одного чудища четвертого уровня и сотни третьего. Мизуру победили охрану, но заплатили дорогую цену. А когда пробрались в логово владыки, познали настоящее отчаяние. На протяжении 20 минут они сражались с невероятной тварью, но в итоге потерпели сокрушительное поражение и отступили. За эти 20 минут люди реорганизовались, уничтожили все живые лестницы и принялись планомерно истреблять зомби как за стеной, так и внутри. Увиденная картина, мягко говоря, расстроила владыку. Поэтому он отозвал всех зомби, что остались за стеной, а тем, что внутри города, приказал нанести как можно больше разрушений. Выиграв время, он сможет собрать новую армию. К тому же из увиденного он понял, что имеющимися силами армия мертвых не сможет взять штурмом последнее убежище людей. Цитадель успешно отбивалась от нападающих. Следующие 2 часа шла охота на бушующих в городе мертвых. В этом деле очень помогали жуки и летающие феи. Будь в городе Сергей, дело шло бы в разы быстрее, но он решил не упускать шанс и помчался вглубь острова, если точнее, то к кристаллу. Если дать владыке время, то он соберет новую армию, и все пойдет по третьему кругу. Дрон-разведчик показал, куда направились отступающие зомби. К удивлению людей, точкой назначения был не кристалл, ибо располагался он в Колизее. Зомби шли в крупное здание на юго-западе от Колизея. Юбер предположил, что там логово владыки. Сергей пока не хотел туда соваться. Чуть позже туда наведается дракон. Мчась на кинжале, человек быстро приближался к своей цели. Он заранее купил присоединитель, но решил использовать его лишь после того, как армия закрепится в Колизее. Большой присоединитель. Расходник. Устройство для захвата пространственных осколков, чей размер не превышает крупный. Также используется при очистке блуждающих островов. Установите на территорию осколка и запустите. Внимание! Скорость присоединения зависит от того, насколько далеко от центра осколка установлено устройство. Внимание! Во время работы устройства все враждебно настроенные существа осколка будут стремиться уничтожить устройство. После захвата осколка все враждебные существа будут уничтожены. Внимание! Для очистки блуждающего острова требуется установка на центральный кристалл. Цена 100 тысяч. Мужчина мчался на огромной скорости, периодически встречая отставших зомби. Как правило, они были ранены, потому Сергей был не прочь подзаработать опыта. Мелочь он таранил, а мутантов расстреливал. Единственное, что бронированных гигантов было крайне тяжело убить. Лучи с огромным трудом проникали через костяную броню. Владыка неплохо постарался при адаптации зомби к сражению с людьми. Решив не терять времени, Сергей решил достать энергопушку, но все они были заняты. «Дубина, ты же теперь маг. Так, сосредоточиться». Пробормотал мужчина на кинжале в 20 метрах от мутанта. «Арррр!» – прорычал хромающий здоровяк. «Заткнись, я сосредотачиваюсь!» Рявкнул мужчина, надевая магическую перчатку 4-го уровня. С ее помощью возможность контроля магии заметно улучшается. «Представить шар!» Мужчина вытянул руку и начал вырисовывать образ в голове. Вот только ничего не выходило. «И как мне колдовать, когда я в уме даже квадрат нарисовать не могу, гребаный мозг?» «Граар! Нахрен иди!» Выпуская огромный поток пламени из руки, рявкнул расстроенный архимаг. После пробуждения в капсуле Сергей стал замечать, что его голова абсолютно пуста. Нет, он, конечно, может нарисовать в уме внешность бабушки, старого босса и многое другое, но происходит это с таким скрипом и усилием. Возможно, всему виной травма мозга или же виновато лекарство. На ком именно лежит вина, он не понимал. Зато знал, что может направить на врага руку и выпустить атрибутную манну. Вы убили зомби-мутанта 3-го уровня. В награду получаете 200 опыта. Получив сообщение, мужчина прервал магию и, схватив фиолетовое яйцо, помчался дальше. Он твердо решил практиковаться в магии. Другие маги мало-помалу шли от 1-го уровня к 3-му, а он сразу начал с последнего, потому и тяжело. По крайней мере, Сергей пытался себя в этом убедить. Убив по пути еще парочку мутантов, мужчина добрался до Колизея. Досталось ему неплохо. Артиллерия хорошо поработала, выкуривая паука. А вот огромный кристалл, что торчал из земли, совсем не пострадал. Стоит отметить, что он был намного крупнее, чем на прошлом острове. 10 метров в высоту и 5 в диаметре. Он был черного цвета, впрочем, как и земля вокруг. Убедившись, что засады и прочих неприятностей нет, он бросил куб на землю и активировал установку аванпоста 2-го уровня. Внимание! Аванпост синхронизируется с убежищем. Приблизительное время окончания процесса 2 часа 29 минут. Долго. Текущее время. Британские острова, Ирландское море. Остров Мэн, город Дуглас. Над разрушенным городом летело звено вертолетов. У них был срочный вызов. «Почти прибыли. Всем боевая готовность. Предположительно, 4-й уровень. Крайне важно не добивать, иначе не получим награду. Добьют магия», — сказал пилот ведущего вертолета. «Красный принял», — раздался голос из бортовой рации. «Оранжевый принял. Это синий, у меня вопрос. Ракеты использовать?» «Использовать. По панцирю не стрелять. По клешням не стрелять. По ногам не стрелять. Только морда и пузо. Нечего тратить попусту столь драгоценные боеприпасы. Еще вопросы?» «Нет, сэр». Звено мчалось из центра острова к берегу моря, откуда вышло чудище. Шум сражения был слышен издалека. Бой шел нешуточный. «Город, конечно, сильно потрепало», — сказал один из пилотов. «Конечно, потрепало. 3 дня подряд из моря почти без остановки прут эти твари. Зато всю страну деликатесами обеспечили», — рассмеялся один из пилотов. «Ага, богатеем деликатесы, женщинам, мужей и сыновей в гробах». «Отставить разговоры. 5 секунд до контакта с целью». Вскоре показался берег моря. Он был алым от количества пролитой крови и заполненным тушами убитых зверомутантов. Без остановки звучали взрывы, летели зачарованные стрелы, огненные шары и прочая магия. 1000 крабоподобных существ выходили из моря и мчались на укрепления людей. Фортификационные войска создали высокую прочную стену из земли и камня, оградив город от берега. Пулеметы, танки, турели и многое другое вело активный огонь по вторженцам, но самую большую роль играли маги молнии. Несколько вертолетов парили над водой с магами на борту. Те били молниями по воде, а когда у них заканчивалась манна, их места занимали другие маги этой же стихии. После каждого удара молнии по воде на поверхность всплывало множество мертвых туш, включая гуманоидных крабов, людей-осьминогов и прочих морских обитателей, что мутировали и эволюционировали. Вторжение возглавлял невероятных размеров краб. Он был высотой с 2-этажный дом. Его старались поджарить молнии, но слишком он живуч для магии 3-го уровня. Вот если бы пара десятков магов ударили одновременно, тогда да, его бы поджарили. Но у союзников не было ни родниковой воды, была куплена, но закончилась, ни пространственных фильтров. За 3 дня сражений маги были обессилены, и в строю осталась лишь малая часть. Союзники свозили к острову подкрепления со всей страны. Даже ирландские чудовища присутствовали. Это был важнейший остров, что таил в себе немало секретов. А лишь благодаря реакции одного человека, что отвечал за береговую охрану, остров не пал, а войска вовремя среагировали. По всему юго-западу, да и на самом острове, шли сражения. На суше бились ирландцы, на воде англичане, а берега охраняли американцы. Но также присутствовали датчане, норвежцы, французы, немцы и прочие, кого объединенный флот находил во время своих экспедиций и перевозил на острова. Союзники восстанавливали промышленность. Стране нужны были боеприпасы и военная техника, а для этого требовались рабочие, что будут работать на заводах, шахтеры, что будут добывать руду, рыбаки и матросы, что наловят рыбы, и, конечно же, солдаты, что обеспечат всем им безопасность. С получением книг «Молнии» дела у союзников наладились. Им стало проще защищать свои корабли, но что огорчало, так это то, что награды тонули в воде. С этим могли помочь маги воды, но их было так мало. «Штаб, прием! 9-е звено вступает в бой. Цель – краб на северной стороне берега». 9-е звено, подтверждаю. Отряд последнего удара ожидает сигнала. Удачная охота». 4 боевых вертолета выстроились линией и по очереди выпустили по 2 ракеты. Раздалась череда взрывов и рев чудовища, что был слышен даже за несколько километров от берега. 100 килограмм плоти и крови усыпали и без того окровавленный пляж. «Оранжевый, красный, 2-й залп!» 2 вертолета выпустили еще по 2 ракеты, и чудище рухнуло, но не погибло. К нему уже устремился отряд пехоты с бойцом, держащим энергопушку. 2 удара молнии в открытые раны, и монстр завизжал, а энергетический шар, попавший в грудь, чудище добил. Только вот, чтобы добраться до наград, пришлось пробиваться через 100 крабов поменьше, но дело было сделано. Союзники получили очередную красную награду, а поле боя еще и энергоядро 4-го уровня.